Явился с кладовушки волк, говорит: «Я под старой слеповато стала, вижу плохо, ничего не нашла в твоей кладовушке, сходи к Манек сам». Пошел волк сам в свою кладовушку, на полочке посмотрел, под полочки поглядел, все в кладовушке подлизано. Вернулся, спрашивает у лисы: «Не ты ли меня комушка сметанку и маслица слезала, да муку рассыпала?» Стал отрекаться лиса: «Я слепа и убога, не видала маслица, не лизала сметанки, не рассыпал твоей муки». Еще раз поверил волк хитрой лисе, оставил в избушке жить до весны. Жила лиса до весны, жила до холодной осени. И теперь у волка в избушке живет. Полкан и медведь. Был это еще в старое недоброе время. Всю свою жизнь прослужил богатому хозяину старый пес Полкан. Двор стерег и с хозяйскими ребятишками по улице бегал. Бывало, начнут ребятишки Полкан за хвост теребить. Больно Полкану, а Полкан терпит, знает, что малые ребят не смышленыш. Служил Полкан, пока старость не пришла, и слышать стал плохо Полкан, и зубы притерлись. Стал хозяин на Полкан прикрикивать, стал куском хлеба прикать, а потом совсем с двора прогнал. Пошел Полкан в лес, куда глаза смотрят, куда ноги несут. Как-нибудь, думает, проживу в лесу со зверями. Забрел как-то Полкан в темный лес, в густую чащобу. А проходил глухими местами медведь Михаил Иванович. Почуял медведь пёсий дух, заглянул в чащобу, смотрит, под деревом голодный пес Полкан лежит. «Ты как, Полканушка, к нам в темный лес пожаловал?» «Ах, Михаил Иванович, — отвечает Полкан, — не думал, не гадал я в лес уходить. Да нужда погнала, выгнал меня с двора злой хозяин». «Не горюй, Полканушка, — говорит медведь, — я научу тебя, что делать. Расскажи-ка мне, где у твоего хозяина бабы с ребятами рожь жнут?» Рассказал Полкан медведю, где бабы рожь жнут. «Слушай меня хорошенько, да мотай на ус, — говорит медведь, — пойдем мы в то поле. Подкрадусь я к женщинам тихонечко, схвачу из люльки хозяйского ребенка и унесу в лес, а ты меня отгоняй, а ты мне ребенка и отнеси хозяйской жене. Сам увидишь, что потом будет». Как сказал медведь, так все и вышло. Подкрался медведь к жницам, ребенка из люльки схватил и скорее в лес. Увидели бабы медведя, серпы побросали, стали кричать: «Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Медведь младенца унес!» А медведь и след простыл. Откуда ни возьмись, старый Полкан! Кинулся Полкан в лес за медведем, отнял у медведя ребенка, тихонько принес, положил перед хозяйской женой. «Глядите, глядите, бабоньки! — закричали жницы. — Ведь это наш Полкан, наш старый, он у медведя младенца отбил». Стали ласкать Полкана бабы, стали его хлебом кормить. Привели бабы Полкана к хозяину на двор и говорят: «Прогнал ты Полкана со двора, а он твоего младенца спас, отнял медведя. Надо Полкана беречь и кормить». Обрадовался хозяин. Дали Полкану мясо, дали молока. Стал Полкан жить-поживать. Живет Полкан, вспоминает лесного друга медведя. Но медведь, но Михаил Иванович, вовек не забуду нашу крепкую дружбу. Присяга. В сосновом бору за речкой-невестницей жил-поживал охотник Иван Микитов. Летом и зимой Микитов в лесу, где переспит под елкой.